Испанца ты после того еще видел? Пака или как там его? Нет. Он, наверное, уехал в Испанию. Ему нужны были деньги, поэтому он и продавал детали. Во всяком случае, так мне говорил. Нурдину было над чем подумать. По-твоему, тот мужчина, который смеялся, был пьяный? А может, наркоман? Швейцарец пожал плечами. Не знаю. Я думал, что он пьяный. Хотя, может, и наркоман, почему бы и нет? Здесь почти все такие. Если не пьют, то употребляют наркотики. Разве нет? И ты не можешь вспомнить, как его называл тот испанец? Нет. Хотя однажды с ними приезжала девушка, такая высокая, с русыми волосами. А ее как зовут? Ее называют Белокурая Малин. Я ее видел раньше. Где? В ресторане на Тегнаргатен, недалеко от Свеавеген. Туда ходят иностранцы. Она шведка. Нурдину не приходил на ум больше ни один вопрос. Он посмотрел на зеленую машину и сказал. «Надеюсь, что ты счастливо доберешься домой», — Дикий усмехнулся. «Да, наверное, доберусь. А когда назад?» «Никогда. Швеция плохая страна, Стокгольм плохой город. Только лишь насилие, наркотики, воры, алкоголь». Нурдин ничего не сказал. С этой оценкой он, в общем, был согласен. «Паскудство», — подытожил швейцарец. «Только и всего, что иностранец может здесь заработать деньги, остальное не стоит доброго слова. Я живу в комнате еще с тремя рабочими, плачу по 400 крон в месяц, настоящая эксплуатация, свинство. И это потому, что нет квартир, только богачи и преступники могут позволить себе ходить в ресторан. Я сберег денег, вернусь домой, открою маленькую мастерскую, женюсь. А здесь ты не познакомился ни с одной девушкой. Девушка-шведка не для нас. Разве только студент или еще кто там может встретиться с порядочными девушками, а рабочий только с девушками определенного сорта, с такими, как Белокурая Малин?» Нурдин покачал головой. «Ты видел только Стокгольм, Хорст, а жаль. Разве где-то лучше?» Нурдин мягко улыбнулся ему и вышел из гаража. Под ближайшим фонарем он остановился и вынул блокнот. «Белокурая Малин», — молвил он про себя, — «трупы, наркотики. Ну и выбрал я себе профессию». По тротуару к нему приближался какой-то человек. Нурдин поднял над головой шляпу и сказал, «Извините, вы бы мне...» Человек подозрительно посмотрел на него, втянул голову в плечи и прибавил ходу. «Не сказали, в какую сторону идти к станции метро?» Тихо и несмело бросил Нурдин свой вопрос в густую пургу. Потом покачал головой и записал на открытой страничке несколько слов. «Пабло или Пако, белый амазон, чудно смеялся, белокурая Малин». Потом убрал ручку и блокнот, вздохнул и вышел из круга света, падавшего от фонаря. Кольберг стоял перед дверью квартиры Оссе Турель на втором этаже дома на Черхвасгатен. Чувствовал он себя очень неловко. Звонок не работал, и Кольберг, как обычно в таких случаях, забарабанил в дверь кулаком. Оссе Турель сразу открыла, уставилась на него и сказала. «Да-да, я здесь. Не надо ломать дверь». «Извини», — молвил Кольберг. В квартире было темно. Он снял пальто и зажег свет в коридоре. На полке, как и в первый раз, лежала фуражка Стенстрема. Провод к звонку был оторван и болтался над дверью. Оссе Турель проследила за взглядом Кольберга и буркнула. Сюда звонила масса всяких идиотов, журналисты, фотографы, еще бог знает кто, непрерывно. Кольберг ничего не сказал. Он зашел в комнату и сел на один из стульев. «Хоть зажги свет, чтобы мы видели друг друга. Мне и так видно». «Ну, пожалуйста, могу зажечь». Она щелкнула выключателем, однако не села, а беспокойно закружила по комнате, как будто была заперта и хотела вырваться на волю. Воздух в комнате был тяжелый и застойный, кровать в спальне не заслана. С того времени, когда Кольберг видел Оссе Турель в последний раз, она очень изменилась. Брюки ее были обсыпаны табачным пеплом, средние указательные пальцы пожелтели от никотина, волосы нечесаны и всклокочены, под глазами виднелись синяки, губы потрескались. «Что ты хочешь?» — неприветливо спросила Осса. Подойдя к столу, она вытряхнула из пачки сигарету, зажгла дрожащей рукой и уронила непотушенную спичку на пол. «Ты не работаешь?» — спросил Кольберг. «К сожалению, в нашей фирме есть свой врач. Он сказал, что мне необходимо отдохнуть, и дал освобождение от работы». Осса Турелл затянулась сигаретой, пепел просыпался на стол. «Уже прошло 3 недели. Было бы куда лучше, если б я работала». Она круто обернулась, подошла к окну и выглянула на улицу, перебирая руками занавеску. Кольберг беспокойно задвигался на стуле. Разговор оказался тяжелее, чем он себе представлял. «Чего же ты хочешь?» — спросила Осса Турель, не поворачивая головы. «Как-то надо было начинать, но как?» Кольберг пристально посмотрел на молодую женщину. «Садись!» — скомандовал он. Осса пожала плечами, взяла новую сигарету и, зажигая ее, пошла в направлении спальни. «Садись!» — рявкнул Кольберг. Она вздрогнула и посмотрела на него. В ее больших карих глазах светилась почти ненависть, однако подошла к креслу и села против Кольберга. «Нам необходимо выложить карты на стол», — сказал Кольберг. «Отлично!» — молвила она звонким голосом. «Беда только, что у меня нет никаких карт». «Но у меня они есть». «Да». «В прошлый раз мы были с тобой не совсем откровенны». Она насупила темные густые брови. «В каком смысле?» «Во многих смыслах. Но прежде всего я тебя спрошу. Ты знаешь, что Ока делал в автобусе?» «Нет, нет, и еще раз, нет, совсем не знаю». «Мы тоже не знаем», — сказал Кольберг. Он на миг умолк, глубоко вдохнул воздух и прибавил. «Ока тебя обманывал». Реакция была мгновенной. Глаза ее метали молнии. Осса стиснула кулаки, раздавив сигарету. «Как ты смеешь мне говорить такое?» «Смею, так как это правда. Ока не дежурил ни в понедельник, когда его убили, ни в субботу предыдущей недели. Вообще у него было много свободного времени в течение всего октября и первые 2 недели ноября». Осса только молча смотрела на него. «Это факт», — продолжал Кольберг. «И еще одно я хотел бы знать. Носил ли он пистолет, когда был не на службе?» Она ответила не сразу. «Да, по крайней мере, последнее время почти всегда, хотя это его и не спасло». «Слушай, Осса», — сказал Кольберг, — «он часто куда-то ходил. Ты не думаешь, что он мог с кем-то встречаться, то есть с какой-то другой женщиной?» «Нет,